Валентина Петровна, ёбаный в рот, опять не слышите. Купите новый телефон, скайп заведите, мобильный купите. Какого хуя молчишь, если звонишь? А я не молчу. А, вам ты надо... Подонок. Валентина Петровна, надо вам со скайпом... Ты хуесос, блядь. Чё молчишь, если звонишь? Надо будет со скайпа набрать. Может быть, что и выйдет. Ну? Баранки. Валентина Петровна. Ну что с телефоном-то у вас? Блять, весь вечер на смарку. Хуесосина. Чего хулиганишь-то, блядь? Валентина Петровна. Я тебе, блядь, не такое могу устроить. Баба Валь, прием. Кедр, кедр, я сосна. Баба Валь. Вот так вот. А я хотел спросить у нее, как она относится к событиям в Донецке. Она вот так вот предательски не покупает новый... Сука, сожгу нахуй, блядь. Я тебе поиздеваюсь. Баба. Валентина Петровна. Раз, два, три. Слышите меня? Не слышу. Хоть ты мертвый докажешь, что я тебе сожгла, блядь. Но. И что дальше? Не молчите. Она, наверное, какой-то ответ ждет. Получается, игра в одни ворота. Так неинтересно. Валентин Петр. Ты шизофреник хуешь. Чего названиваешь, блядина? Чего такого хуя забыл, блядь? Баба Валь. Ты шизо, ёбаная. Шизо это штрафной изолятор вообще. Заведите себе скайп. Смотри, блядь, а тут твоя машина, блядь, огнем будет полыхать ночью. Ой, блядь. Тушить будешь. Правда, сгорит еще, блядь. Тьфу-тьфу, нахуй. Бабка-поджигатель.